Ванька. Ванька. Ванька Жуков. Ванька Жуков. Девятилетний мальчик. Nine-year boy. Отданный 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину. Given 3 months ago in the doctrine to shoemaker Aliakin. В ночь под Рождество не ложился спать. On the night of Christmas did not go to bed. Дождавшись. Having waited. Когда хозяева и подмастерье ушли к заутрене. When owners and journeymen left to matins. Он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами. It got from a master's case a vial with ink. Ручку с заржавленным пером и... The handle with a zarzavleny feather and... Разложив перед собой измятый лист бумаги. Having spread out before itself the crumpled sheet of paper. Стал писать. Began to write. Прежде чем вывести первую букву. Before deducing the first letter. Он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна. He several times timidly looked back on doors and windows. Покосился на темный образ. Was lopsided for a dark image. По обе стороны которого тянулись полки с колодками. On either side of which regiments with blocks lasted. И прерывисто вздохнул. And falteringly sighed. Бумага лежала на скамье. Paper lay on a bench. А сам он стоял перед скамьей на коленях. And it faced a bench on a lap. Милый дедушка. Dear grandfather. Константин Макарыч. Писал он. Константин Макарыч. Dash he wrote. И пишу тебе письмо. Минус. Also I write you the letter. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. I congratulate you on Christmas and I wish you everything from the Lord. Нет, у меня ни отца. Is not present at me the Father. Ни маменьки. Mammies. Только ты у меня один остался. Only you one remained with me. Ванька перевел глаза на темное окно. Vanka transferred eyes to a dark window. В котором мелькало отражение его свечки. In which reflection of its candle flashed. И живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча. And vividly imagined to itself the grandfather Constantine Макарыча. Служащего ночным сторожем у господ Живоревых. Serving as the night watchman at Mr. Zivrov's. Это маленький. It is small. Тощенький. Тощенкий. Но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65. But unusually brisk and mobile old man of years 65. С вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. With eternal smiling face and drunk eyes. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. In the afternoon he sleeps in human kitchen or jokes with cooks. Ночью же. At night. Окутанный в просторный тулуп. Shrouded in a spacious sheepskin coat. Ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. Goes round the estate and knocks on the beater. За ним. Behind it. Опустив головы. Having lowered the heads. Шагают старая каштанка и кобелик Вьюн. Walk old Каштанка and. Кобелик. Вьюн. Прозванный так за свой черный цвет и тело. Nicknamed so for the black color and a body. Длинная. Long. Как у ласки. As at caress. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков. This Вьюн is unusually respectful and tender. Одинаково умильно смотрит, как на своих. Equally with affection looks as at thee. Так и на чужих. And on strangers. Но кредитом не пользуется. But the credit does not use. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Under his respect and humility the most Jesuit malice disappears. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу. Anybody is better than it is not able to creep and snatch in time for a foot. Забраться в ледник или украсть у мужика курицу. To get into a glacier or to steal at the man chicken. Ему уж не раз отбивали задние ноги. To it more than once beat off hind legs. Раза два его вешали. Time to it hung up. Каждую неделю пароли до полусмерти. Every week passwords to semi-death. Но он всегда оживал. But it always revived. Теперь. Now. Наверно. Likely. Дед стоит у ворот. The grandfather costs at gate. Щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и щурит. Eyes on bright red windows of rural church and. Притопывая валенками. Stamping the foot Val knocks. Балагурит с дворней. Jokes with domestics. Колотушка его подвязана к поясу. Its speeder is tied up to a belt. Он всплескивает руками. He throws up the hands. Пожимается от холода и. It is shaken from cold and. Старчески хихикая. Senile giggling. Щиплет то горничную. Pinches that the maid. То кухарку. That cook. Табачку нечто нам понюхать. Минус, говорит он, минус. Табашка something to us to smell? Dash he speaks. Подставляя бабам свою табакерку. Substituting women the snuff box. Бабы нюхают и чихают. Women smell and sneeze. Дед приходит в неописанный восторг. The grandfather comes to undescribed delight. Заливается веселым смехом и кричит. It is filled in with cheerful laughter and shouts. Отдирай, минус. Tear off. Примерзло. Froze. Дают понюхать табаку и собакам. Let's smell to tobacco and dogs. Каштанка чихает. Каштанка sneezes. Крутит мордой и. Twists a muzzle and. Обиженная. Offended. Отходит в сторону. Departs aside. Вьюн же с почтительности не чихает и вертит хвостом. Вьюн from respect does not sneeze and twirls by a tail. А погода великолепная. And weather magnificent. Воздух тих. Air is silent. Прозрачен и свеж. It is transparent and fresh. Ночь темна. Night is dark. Но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма. But it is visible all village with its white roofs and streams of a smoke. Идущими из труб. Going from pipes. Деревья. Trees. Посеребренное инеем. Silvered by hoarfrost. Сугробы. Snowdrifts. Все небо усыпано весело мигающими звездами. All sky is covered with cheerfully blinking stars. И Млечный Путь вырисовывается так ясно. And the Milky Way appears so clearly. Как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. As though it before a holiday washed and rubbed snow. Ванька вздохнул. Vanka sighed. Умакнул перо и продолжал писать. Умакнул. A feather also continued to write. А вчерась мне была выволочка. And вчерась. To me there was a beating. Хозяин выволок меня за волосье на двор и очесал шпандерем за то. The owner dragged out me for волосы on a yard and очесал шпандери for that. Что я качал их не в ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. That I swung there a ребятенка in a cradle and on an acaianost fell asleep. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. And during a week the hostess ordered to clean to me a herring. А я начал с хвоста. And I began with a tail. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. And it took a herring and with an innie muzzle started me to stick into a mug. Подмастерья надо мной насмехаются. Journeymen over me sneer. Посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. Send to a tavern behind vodka and order to steal from owners cucumbers. А хозяин бьет чем попадя. And the owner beats then. Попадя. А еды нету никакой. And the food is not present any. Утром дают хлеба. Give bread in the morning. В обед каши и к вечеру тоже хлеба. During the lunchtime porridges and by the evening too bread. А чтоб чаю или щей. And that to tea or Russian cabbage soup. То хозяева сами трескают. That owners. Трескают. А спать мне велят в сенях. And to sleep to me order in an outer entrance hall. А когда ребятенок их не плачет. And when their ребятенок cries. Я вовсе не сплю. I do not sleep at all. А качу люльку. And I swing a cradle. Милый дедушка. Dear grandfather. Сделай божецкую милость. Make Bozetsky favor. Возьми меня отсюда домой. Take me from here home. На деревню. On the village. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Богу молить. There is no my any possibility. I bow to you in legs and God I will eternally ask. Увези меня отсюда. Take away me from here. А то помру. And that I will die. Ванька покривил рот. Vanka. Покривил. Mouth. Потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. Rubbed the black fist of an eye and sobbed. Я буду тебе табак тереть. I to you tobacco will rub. Продолжал он, минус. It continued. Богу молиться, минус. To God to pray. А если что? And if that. То секи меня как сидорову козу. That. Секи. Me as to Satorov goat. А ежели думаешь? And if you think. Должности мне нету. Positions to me are not present. То я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за место Федьки в подпаске пойду. That I for goodness sake will ask to clean to the salesman boots. Али за место. Федьки in. Подпаске. I will go. Дедушка милый. Grandfather lovely. Нету никакой возможности. There is no possibility. Просто смерть одна. Simply death one. Хотела было пешком на деревню бежать. Wanted was on foot on the village to run. Да сапогов нету. Yes, сапогов. Is not present. Морозу боюсь. To frost I am afraid. А когда вырасту большой, and when I will grow big, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. That for this you I will feed and in offense I will give nobody. А помрешь. And you will die. Стану за упокой души молить. I will begin to ask for the peace of soul. Все равно как за мамку Пелагею. All the same as for mother Pelagia. А Москва город большой. And Moscow city big. Дома все господские и лошадей много. All domonical and horses is a lot of house. А овец нету и собаки не злые. And sheep are not present, also a dog not the malicious. Со звездой тут ребята не ходят и на клерос петь никого не пущают. With a star here children do not go and on a choir to sing nobody. Пущают. А раз я видал в одной лавке на окно крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу. And time I saw in one bench on a window hooks are on sale directly with a scaffold and on any fish. Очень стоящие. Very stoящие. Даже такой есть один крючок. Even such there is one hook. Что пудового сама удержит. That a pudovy catfish will hold. И видал которые лавки. Also saw which benches. Где ружья всякие на манер Бариновых. Where guns any in the manner of Barinovy. Так что не бойся рублей сто кожная, а в мясных лавках и те дерева. So probably rubles hundred skin. And in butcher shops and black grouses. И рябцы. And rye abats. И зайцы. And hares. А в котором месте их стреляют. And in their which place shoot. Про то сидельцы не сказывают. About that sidelets do not tell. Милый дедушка. Dear grandfather. А когда у господ будет елка с гостинцами. And when misters will have a fir tree with gifts. Возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Take me a gilded nut and in a green trunk hide. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны. Ask for the young lady of Olga Ignatievna. Скажи. Tell. Для Ваньки. For Vanka. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Vanka convulsively sighed and again stared at a window. Он вспомнил. He remembered. Что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. That behind a fir tree for misters the grandfather always went to the wood and took with itself the grandson. Веселое было время, и дед крикал. Cheerful there was time. And the grandfather grunted. И мороз крикал. And the frost grunted. А глядя на них. And looking at them. И Ванька крикал. And Vanka grunted. Выпало. Dropped out. Прежде чем вырубить елку. Before cutting down a fir tree. Дед выкуривает трубку. The grandfather smokes a tube. Долго нюхает табак. Long smells tobacco. Посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки. Chuckles at cold Vanyushka. Young fir trees. Окутанные инеем. Shrouded in hoar frost. Стоят неподвижно и ждут. Are motionless and wait. Которая из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может. Which of them to die? From nowhere on snow drifts the hare flies like an arrow. The grandfather cannot. Чтоб не крикануть. Not to shout. Держи, минус. Hold. Держи. Держи. Ах. Hold. Hold. Ah. Куцый дьявол. Scanny devil. Срубленную елку дед тащил в господский дом. The grandfather dragged the cut down fir tree in manor house. А там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна. And there began to clean it. The young lady Olga Ignatievna most strove. Любимица Ваньки. Vanka's favorite. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных. When Vankina mother Pelagia was still live and served at misters and maids. Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать. Olga Ignatievna fed Vanka with sugar candies and from there is nothing to do learned it to read. Писать. To write. Считать до ста и даже танцевать кадриль. To consider 200 and even to dance a quadrille. Когда же Пелагея умерла? When Pelagia died. Сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду. Of orphan Vanka got rid in human kitchen to the grandfather. А из кухни в Москву к сапожнику Алехину. And from kitchen to Moscow to shoemaker Alekhin. Приезжай. Come. Милый дедушка. Dear grandfather. Продолжал Ванька. Минус. Vanka continued. Христом Богом тебя молю. Минус. The Christ God you I ask. Возьми меня отсюда. Take me. Отсюда. Пожалей ты меня. Regret you me. Сироту несчастную. Orphan unfortunate. А то меня все колотит и кушать страсть хочется. And that me all bang and to eat passion it would be desirable. А скука такая. And boredom such. Что и сказать нельзя. As it is impossible to tell. Все плачу. All I pay. А на медне хозяин колодкой по голове ударил. And recently the owner hit with a block on the head. Так что упал и на силу очухался. So fell and. На силу. Came to. Пропащая моя жизнь. Lost my life. Хуже собаки всякой. А еще кланяюсь олени. Worse than a dog of everyone. And still I bow to Alona. Кривому Егорке и кучеру. Curve to Егорка and driver. А гармонию мою никому не отдавай. And my harmony give nobody. Остаюсь твой внук Иван Жуков. I remain your grandson Ivan Zhukov. Милый дедушка. Dear grandfather. Приезжай. Come. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт. Ванька curtailed four times used up leaf and enclosed it in an envelope. Купленный накануне за копейку. Подумав немного. Bought the day before for copeck. Having thought a little. Он умакнул перо и написал адрес. He. Умакнул. A feather also wrote the address. На деревню дедушки. On the village to the grandfather. Потом почесался. Then it was scratched. Подумал и прибавил. Константину Макарычу. Thought and added. To Constantine Makarychu. Довольный тем. Happy with that. Что ему не помешали писать. That to it did not prevent to write. Он надел шапку и. He put on a cap and. Не набрасывая на себя шубейки. Without throwing over itself a шубка. Прямо в рубахе выбежал на улицу. Directly in a shirt ran out on the street. Сидельцы из местной лавки. Сидельца from a butcher shop. Которых он расспрашивал накануне. Which he asked the day before. Сказали ему. Told to it. Что письма опускаются в почтовые ящики. That letters fall to mailboxes. А из ящиков развозится по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. And from boxes are carried on all earth on post three with drunk coachmen and ringing colocolates. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Ванька reached the first mailbox and put the precious letter in a crack. Убаюканный сладкими надеждами. Lulled by sweet hopes. Он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. He later strong slept hour. The oven dreamed it. На печи сидит дед. On the furnace the grandfather sits. Свесив босые ноги. Having lowered bare feet. И читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. Also reads the letter to cooks. About the furnace van goes and twirls by a tail. 1886-1886 письмо. Letter. Благочинный он. Decent Island. Федор Орлов. Fyodor Orlov. Благообразный. Comely. Хорошо упитанный мужчина. Well well-fed man. Лет 50. Years 50. Как всегда важный и строгий. As always important and strict. С привычным. With habitual. Никогда не сходящим с лица выражением достоинства. Never expression descending from the person of advantage. Но до крайности утомленный. But excessively tired. Ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном. Когда? Went up and down on the small hall and tensely thought of one. When? Наконец. At last. Уйдет его гость. Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. His guest will leave. This thought wearied and did not leave it for a minute. Гость отец Анастасии. Guest father Anastas. Священник одного из подгородних сел. Priest of one of Podgorodny villages. Часа три тому назад пришел к нему по своему делу. Hour three came to it on the business ago. Очень неприятному и скучному. Very unpleasant and boring. Засиделся и теперь. Sat up and now. Положив локоть на толстую счетную книгу. Having put an elbow on the thick accounts book. Сидел в углу за круглым столиком и. Sat in a corner at a round little table and. По-видимому. Apparently. Не думал уходить. Did not think to leave. Хотя уже был девятый час вечера. Though already there was 9 o'clock in the evening. Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Not everyone is able to become silent in time and in time to leave. Нередко случается. Quite often it happens. Что даже светски воспитанные. What even secular brought up. Политичные люди не замечают. Politically people do not notice. Как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство. As their presence raises feeling in the tired or busy owner. Похоже на ненависть. Similar to hatred. И как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. And as this feeling tensely hides and becomes covered by lie. Отец же Анастасии отлично видел и понимал. Father Anastas perfectly saw and understood. Что его присутствие тягостно и неуместно. What is the presence is burdensome and inappropriate. Что благочинный. That decent. Служивший ночью утреннюю, serving at the night, утреннюю, а в полдень длинную обедню, and at midday a long mass. Утомленный хочет покоя. Каждую минуту он собирался подняться и уйти. It is tired and wants rest. Every minute he was going to rise and leave. Но не поднимался. But did not rise. Сидел и как будто ждал чего-то. Sat and as though waited for something. Это был старик 65 лет. It was the old man of 65 years. Дряхлый не по летам. Decrepit not on lits. Костлявый и сутуловатый. Bony and сутуловатый. Старчески темным. With senile dark. И с худалым лицом. Emaciated face. С красными веками и длинной. With red centuries and long. Узкой. Narrow. Как у рыбы. As at fish. Спиной. Одет он был в щегольскую светло-лиловую. Back. It was dressed in Chigalsky light violet. Но слишком просторную для него рясу, подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника. But too spacious cassock for it, presented to it the widow of one recently died young priest. Суконный кафтан со широким кожаным поясом и в неуклюжей сапоги. In a cloth caftan with a wide leather belt and in clumsy boots. Размер и цвет которых ясно показывал. The size and which color clearly showed. Что о, that lake. Анастасия обходился без калош. Anastas did without galoshes. Несмотря на сан и почтенные годы. Despite a dignity and respectable years. Что-то жалкенькое. Something zolkinky. Забитое и униженное выражали его красные. The hammered and humiliated expressed its red. Мутноватые глаза. Rather turbid eyes. Седые с зеленым отливом косички на затылке. Gray-haired plates with green outflow on a nape. Большие лопатки на тощей спине, он молчал. Big shovels on a lean back. He was silent. Не двигался и кашлял с такой осторожностью. Did not move and coughed with such care. Как будто боялся. As though was afraid. Чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее. That from cough sounds its presence is not become more appreciable. У благочинного старик бывал по делу. At decent the old man happened on business. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. About two months ago to it forbade to serve until permission and appointed over it a consequence. Грехов за ним числилось много. Sins behind it was registered much. Он вел нетрезвую жизнь. He conducted drunk life. Не ладил с причтом и с миром. Did not get on with practy and with the world. Небрежно вел метрические записи и отчетность. В этом его обвиняли формально. Carelessly conducted metric records and the reporting. Of it him accused formally. Но. But. Кроме того. Besides. Еще с давних пор носились слухи. Still for a long time hearings rushed. Что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. That it crowned for money unlawful marriages and sold coming to it from the city to officials and officers of the certificate on a govenii. Эти слухи держались тем упорнее. These hearings kept subjects more persistently. Что он был беден и имел 9 человек детей. That it was poor and had 9 people of children. Живших на его шее таких же неудачников. Living on his neck and the same losers. Как и он сам. As well as he. Сыновья были необразованны. Sons were uneducated. Избалованные сидели без дела. Are spoiled and did nothing. А некрасивые дочери не выходили замуж. And ugly daughters did not marry. Не имея силы быть откровенным. Without being valid to be frank. Благочинный ходил из угла в угол. The decent went up and down. Молчал или же говорил намеками. Was silent or spoke in equivocs. Значит, минус. Means. Вы нынче не поедете к себе домой? Спросил он. You will not go now to yourselves home? Dash he asked. Останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей. Stopping about a dark window and pushing a little finger to sleeping. надувшейся канарейке. To the inflated canary. Отец Анастасий встрепенулся. Father Anastas started. Осторожно кашлянул и сказал скороговоркой. Carefully coughed and told a tongue twister. Домой. Бог с ним, минус. Home? Let it pass. Не поеду. I will not go. Фёдор Ильич. Фёдор Ильич. Сами знаете. No. Служить мне нельзя. To serve me it is impossible. Так что же я там буду делать? Нарочито я уехал. So I will do there? Deliberately I left. Чтоб людям в глаза не глядеть. That to people in eyes not to look. Сами знаете. No. Совестно не служить. It is ashamed not to serve. Да и дело тут мне есть. And business here to me is. Фёдор Ильич. Фёдор Ильич. Хочу завтра после разговения с отцом-следователем обстоятельно поговорить. I want tomorrow after a разговор I with the father the inspector in details to talk. Так? Минус зевнул благочинный. Минус. So. Dash the decent yawned. А вы где остановились? Минус. And you where stopped? У Зявкина. Минус. At Zyavkin. Отец Анастасий вдруг вспомнил. Father Anastas suddenly remembered. Что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреннюю. That hour through two decent it is necessary to serve Easter. Утреннюю. И ему стало так стыдно своего неприятного. And it became so ashamed to it unpleasant. Стесняющего присутствия. Constraining presence. Что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. That he decided to leave and give to the tired person rest immediately. И старик поднялся. And the old man rose. Чтобы уйти. To leave. Но прежде чем начать прощаться. But before starting to say goodbye. Он минуту откашливался и пытливо. He cleared the throat minute and is inquisitive. Все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре. In total with the same expression of uncertain expectation in all figure. Глядел на спину благочинного, на лице его заиграли стыд. Looked at a back of the decent, on a face it played shame. Робость и жалкий. Shyness and pity. Принужденный смех. Forced laughter. Каким смеются люди? What people laugh. Неуважающие себя. Not respecting. Как-то решительно махнув рукой. Somehow having resolutely waved a hand. Он сказал с сиплым дребезжащим смехом. He told with hoarse jingling laughter. Отец Фёдор, минус. Father Fyodor. Продлите вашу милость до конца. Prolong your favor up to the end. Велите на прощание дать мне. Рюмочку водочки. Order to give at parting to me. A vodka liquor glass. Не время теперь пить водку, минус. Not time now to drink vodka. Строго сказал благочинный. Минус. The decent strictly told. Стыд надо иметь. Минус. The shame should be had. Отец Анастасий еще больше сконфузился. Father Anastas was embarrassed even more. Засмеялся и... Laughed and... Забыв про свое решение уходить домой. Having forgotten to leave about the decision home. Опустился на стул. Fell by a chair. Благочинный взглянул на его растерянное. The decent looked on its confused. Сконфуженное лицо. The embarrassed person. На согнутое тело. On the bent body. И ему стало жаль старика. And it became a pity to it the old man. Бог даст, завтра выпьем. Минус. God willing, tomorrow we will drink. Сказал он. Минус. He told. Желая смягчить свой строгий отказ. Wishing to soften the strict refusal. Все хорошо вовремя. Минус. Everything is good in time. Благочинный верил в исправление людей. The decent believed in correction of people. Но теперь. But now. Когда в нем разгоралось чувство жалости. When in it the feeling of pity inflamed. Ему стало казаться. To it began to seem. Что этот подследственный. That this person under investigation. Испытай. Enjoyed. Опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно. Entangled by sins and not relics the old man was lost for life irrevocably. Что на земле нет уже силы. That on the earth there is no already a force. Которая могла бы разогнуть его спину. Which could unbend his back. Дать взгляду ясность. To give to a look clarity. Задержать неприятный. To detain unpleasant. Робкий смех. Shy laughter. Каким он нарочно смеялся. What he purposely laughed. чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление. To smooth though a little made by it on people repellent impression. Старик казался уже о. The old man seemed already to the lake. Федору невиновным и непорочным. To Fyodor not guilty and not vicious. А униженным. And humiliated. Оскорбленным. Offended. Несчастным. Вспомнил благочинный его попадью. The unfortunate. Remembered decent it. Попадью. 9 человек детей. 9 people of children. Грязные нищенские палати у Зявкина. Dirty beggarly. Палати. At Zyavkin. Вспомнил почему-то тех людей. Remembered for some reason those people. Которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников. Which are glad to see drunk priests and convicted chiefs. И подумал. Also thought. Что самое лучшее. What is. Что мог бы сделать теперь о. That could make now the lake. Анастасии. Anastas. Это, как можно скорее умереть. It, as soon as possible to die. Навсегда уйти с этого света. Forever to leave from this light. Послышались шаги. Steps were heard. Отец Федор, минус. Father Fyodor. Вы не отдыхаете. Спросил из передней бас. You have not a rest? Dash asked from a lobby a bass. Нет, минус. No. Диакон. Deacon. Войди. Enter. В залу вошел сослуживец Орлова. The colleague of Orlov entered into a hall. Диакон Любимов. Deacon Lyubimov. Человек старый. Person old. С плешью во все темя. With. Плешью. In all sense of put. Но еще крепкий. But still strong. Черноволосый и с густыми. Dark haired and with dents. Черными. Black. Как у грузина. As at the Georgian. Бровями. Eyebrows. Он поклонился Анастасию и сел. He bowed to Anastas and sat down. Что скажешь хорошего? Минус спросил благочинный. Минус. What you will tell the good? Dash asked the decent. Да что хорошего? Ответил диакон и, минус. Yes, that the good? Dash the deacon answered and. Помолчав немного. Having kept silent it is a little. Продолжал с улыбкой. Минус малые дети. Малое горе. Continued with a smile. Dash small children, a small grief. Большие дети, большое горе. Big children, a great grief. Тут такая история. Here such history. Отец Федор. Father Fyodor. Что никак не опомнюсь. That in any way I will not come round. Комедия. Comedy. Да и только. And only. Он еще немного помолчал. He kept silent a little more. Улыбнулся шире и сказал. Smiled more widely and old. Нынче Николай Матвеевич из Харькова вернулся. Минус. Now Nikolai Matveyek from Kharkov returned. Про моего Петра мне рассказывал. About my Peter to me told. Был. Was. Говорит. Speaks. У него раза два. At a time too. Что же он тебе рассказывал? Минус. What did he tell you? Встревожил. Минус. Disturbed. Бог с ним. Let it pass. Хотел меня порадовать. Wanted me to please. А как я раздумался. And as I was changed mind. То выходит. That leaves. Что мало тут радости. That it is not enough here pleasure. Скорбеть надо. It is necessary to grieve. А не радоваться. Твой. Instead of to rejoice. Yours. Говорит. Speaks. Петрушка шибко сживет. Parsley very much lives. Рукой. Hand. Говорит. Speaks. До него теперь не достанешь. To it now you will not get. Ну и слава Богу. Well and thank God. Говорю. I speak. Я, и, говорит. Speaks. У него обедал и весь образ его жизни видел. At it had dinner and all image of his life saw. Живет. Lives. Говорит. Speaks. Благородно. Nobly. Лучше и не надо. Better also it is not necessary. Мне. To me. Известно. It is known. Любопытно. Curiously. Я и спрашиваю, а что за обедом у него подавали? Сначала. I also ask, and what at dinner at it submitted? At first. Говорит. Speaks. Рыбная. Fish. Словно как бы на манер ухи. As if as though on manners an ear. Потом язык с горошком. Then language with peas. А потом. And then. Говорит. Speaks. Индейку жареную. Turkey fried. Это в пост ту индейку. Хороша. It in post that a turkey? It is good. Говорю. I speak. Радость. Pleasure. Великий пост ту индейку. А? In the Lent turkey? And? Удивительного мало. Минус. Surprising it is not enough. Сказал благочинный. Минус. Told decent. Насмешливо щуря глаза. Derisively. Щуря. Eyes. И. And. Заложив большие пальцы обеих рук за пояс. Having stuffed up thumbs of both hands for a belt. Он выпрямился и сказал тоном. It became a straight and tall tone. Каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон Божий. To what told ordinary sermons or explained to pupils in district school the law gods. Люди, минус. People. Не соблюдающие постов. Not observing posts. Делятся на две различные категории. Одни не исполняют по легкомыслию. Share on two various categories. One do not execute by levity. Другие же по неверию. Others on disbelief. Твой Петр не исполняет по неверию. Your Peter does not execute on disbelief. Да. Yes. Диакон робко поглядел на строгое лицо О. The deacon has shy a look at a strict face of the lake. Федор и сказал. Fyodor also told. Дальше, больше. Поговорили, минус. Further, more. Talked. Потолковали. Talked. Туда-сё. That yes. Всё, и оказывается ещё. Also it appears still. Что мой неверяка сынок с какой-то мадамой живёт. That my neveryaka sonny lives with any madamy. С чужой женой. With another's wife. Она у него на квартире за место жёны и хозяйки. It added on the apartment. За место. Wives and hostesses. Чай разливает. Tea spills. Гостей принимает и остальное прочее. Guests accepts also other. Как венчаная. As венчаный. Уже третий год. Third year. Как с этой гадюкой хороводится. As with this viper. Хороводится. Комедия. Comedy. Да и только. And only. Три года живут. Three years live. А детей нету. And children are not present. Стало быть, минус. So. В целомудрии живут. Захихикало. In chastity live. Dash the island started giggling. Анастасия. Anastas. Сипло кашля. Hoarsely coughing. Есть дети. Минус. There are children. Отец диакон. Father deacon. Есть. Is. До дома не держит. В воспитательные приюты отсылают. Хе. Yes, houses do not hold. In воспитательные shelters sent. Хе. Хе. Хе. Хе. Анастасий закашлялся. Хе. Anastas has a fit of coughing. Не суйтесь. Минус. Be not put. Отец Анастасий. Father Anastas. Строго сказал благочинный. Минус. The decent strictly told. Николай Матвеевич и спрашивает его, какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? Минус продолжал диакон. Минус. Николай Матвеевич also asks it, what is such at you? Мадама. At the table soup spills. Dash the deacon continued. Мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. Gloomy inspecting Anastasia's bent body. А он ему, это, минус. And it to it, it. Говорит. Speaks. Моя жена. My wife. А тут и спроси, давно ли изволили венчаться? Петр отвечает, мы венчались в кондитерской Куликова. And that also ask, whether long ago desired to get married? Peter also answers. We got married in Куликов's candy store. Глаза благочинного гневно вспыхнули. Eyes decent angrily flashed. И на висках выступила краска. And on temples paint acted. Помимо своей греховности. Besides the sinfulness. Петр был ему не симпатичен как человек вообще. Peter to it was not nice as the person in general. О. Lake. Федор имел против него. Fyodor had against it. Что называется. That is called. Зуб. Tooth. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом. He remembered it still the boy grammar school boy. Помнил отчетливо. Remembered distinctly. Потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Because and then still it seemed it abnormal. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре. Petrusha-gymnazist was ashamed to help with an altar. Обижался. Took offense. Когда говорили ему ты. When spoke to it you. Входя в комнаты. Entering into rooms. Не крестился и. It was not christened and. Что памятнее всего. That is most memorable. Любил много и горячо говорить. Liked many and to speak hotly. А. And. По мнению О. According to the lake. Федора. Fyodor. Многословие детям неприлично и вредно. Кроме того. Verbosity is indecent and harmful to children. Besides. Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле. Petrusha contemptuously and critically treated fishing. До которой благочинный и диакон были большие охотники. To which decent and the deacon there were big hunters. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь. Student Peter did not go at all to church. Спал до полудня. Fell down in the forenoon. Смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые. Looked down on people and with any special enthusiasm liked to lift ticklish. Неразрешимые вопросы. Unsolvable questions. Что же ты хочешь? Минус спросил благочинный. Минус. What do you want? Dash asked decent. Подходя к диакону и сердито глядя на него. Approaching to the deacon and angrily looking at it. Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать. Я всегда знал и был уверен. Минус. What do you want? It was to be expected. I always knew and was sure. Что из твоего Петра ничего путного не выйдет. Говорил я тебе и говорю. That anything acceptable does not leave your Peter. I spoke to you and I speak. Что посеял. That so. То и пожинай теперь, пожинай. That also reap now. Reap. Да что же я посеял? Минус. Yes, that I sow. Отец Федор? Тихо спросил диакон. Father Fyodor? Dash the deacon silently asked. Глядя снизу вверх на благочинного. Looking from below up at the decent. А кто же виноват? Минус. And who is guilty? Как не ты, ты родитель. How not you? You are a parent. Твое чадо, ты должен был наставлять. Your child. You should edify. Внушить страх Божий. To inspire God's fear. Учить надо. Родить то вы родите. It is necessary to learn. To give rise you give rise. А наставлять не наставляете. And to edify do not edify. Это грех. Нехорошо. Стыдно. It is a sin. Badly. It is a shame. Благочинный забыл про свое утомление. The decent forgot about the exhaustion. Шагал и продолжал говорить. Walked and continued to speak. На голом темени и на лбу диакона выступили мелкие капли. On a naked sinceput and on a forehead of the deacon small drops acted. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал. It lifted guilty eyes on decent and old. Да разве я не наставлял? Минус. Yes, unless I did not edify. Отец Федор, Господи помилуй. Father Fyodor. My God, pardon. Разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете. Unless I am not a father to the дитю. You know. Я для него ничего не жалел. I for it was sorry nothing. Всю жизнь старался и Богу молил. All life tried and God asked. Чтобы ему настоящее образование дать. That to it the real education to give. Он у меня и в гимназии был. I and in a gymnasium had it. И репетиторов я ему нанимал. And tutors I to it employed. И в университете он кончил. And at university it terminated. А что, ежели я его ум направить не мог? And that if I his mind could not direct. Отец Федор. Father Fyodor. Так ведь? So after all. Судите сами. Judge. На это у меня способности нет. Бывало? On it I have no abilities. Happened. Когда он студентом сюда приезжал? When it the student here came. Я начну ему по-своему внушать. I will start to inspire to it in own way. А он не слушает. And he does not listen. Скажешь ему, ходи в церковь. You will tell to it, go to church. А он, зачем ходить, станешь ему объяснять. And it, why to go. You will begin it to explain. А он, почему, зачем, или похлопает меня по плечу и скажет, все на этом свете относительно. And it, why, what for. Or will pat me shoulder and will tell. Everything is in this world relative. Приблизительно и условно. Approximately and conditionally. Ни я ничего не знаю. I know nothing. Ни вы ничего же не знаете. You do not know anything. Папаша. Daddy. Отец Анастасий сипло рассмеялся. Father Anastas hoarsely burst out laughing. Закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами. Has a fit of coughing and moved in air fingers. Как бы собираясь что-то сказать. As though being going to tell something. Благочинный взглянул на него и сказал строго. The decent looked at it and told strictly. Не суйтесь, минус. Be not put. Отец Анастасий. Father Anastas. Старик смеялся. The old man laughed. Сиял и. Shone and. Видимо. Probably. С удовольствием слушал диакона. With pleasure listened to the deacon. Точно рад был. It was precisely glad, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. That in this world and except it there are still guilty people. Диакон говорил искренно. The deacon spoke sincerely, с сокрушенным сердцем, with broken heart, и даже слезы выступили у него на глазах. And even tears acted at it in the face of, о, Lake. Федору стало жаль его. It became a pity to Fyodor it. Виноват ты, минус. You are guilty. Диакон. Deacon. Виноват. It is guilty. Сказал он, минус. He told. Но уже не так строго и горячо. But it not so strict and hot anymore. Умел родить, минус. Was able to give rise. Умей наставить. Be able and set. Надо было еще в детстве его наставлять. It was necessary in the childhood to edify. А студента поди-ка исправь. And the student come correct. Наступило молчание. There came silence. Диакон всплеснул руками и сказал со вздохом. The deacon threw up the hands and told with a sigh. А ведь мне же за него отвечать придется. Минус. And after all for it it is necessary to answer me. То-то вот оно есть. Минус. That here it also is. Помолчав немного. Having kept silent it is a little. Благочинный зевнул и вздохнул в одно и то же время. Decent also yawned and sighed at the same time. И спросил. Also asked. Кто деяния читает? Минус. Who reads Acts? Евстрат. Минус. Евстрат. Всегда Евстрат читает. Always Евстрат reads. Диакон поднялся и... The deacon rose and... Умоляюще глядя на благочинного. Beggarly looking on decent. Спросил. Asked. Отец Федор, минус. Father Fyodor. Что же мне теперь делать? What to me now to do? Что хочешь, минус. That you want. То и делай. That also do. Не я отец. Not I am a father. А ты. And you. Тебе лучше знать. To you the nobility is better. Ничего я не знаю, минус. I do not know anything. Отец Федор, научите меня. Father Fyodor. Teach me. Сделайте милость, верите ли. Make favor. Whether trust. Душа истомилась, теперь я не спать не могу. The soul was exhausted. Now I cannot sleep. Не сидеть спокойно. To sit quietly. И праздник мне не в праздник. And a holiday to me not on a holiday. Научите. Teach. Отец Федор. Father Fyodor. Напиши ему письмо. Минус. Write it the letter. Что же я ему писать буду? Минус. What will I write to it? А напиши, минус. And write. Что так нельзя. That so it is impossible. Кратко напиши. Briefly write. Но строго и обстоятельно. But it is strict and detailed. Не смягчая, не умаляя его вины. Without softening and without belittling his fault. Это твоя родительская обязанность. It is your parental duty. Напишешь. You will write. Исполнишь свой долг и успокоишься. You will do the duty and will calm down. Это верно, минус. It is true. Но что же я ему напишу? В каких смыслах я ему напишу? But what I will write to it? In what senses? I will write to it. А он мне в ответ. Почему? Зачем? Почему это грех? And it to me in reply. Why? What for? Why it is a sin. Отец Анастасий опять сепло засмеялся и шевельнул пальцами. Father Anastas again hoarsely laughed and moved with fingers. Почему? Зачем? Почему это грех? Минус визгливо заговорил он. Минус. Why? What for? Why it is a sin? Dash he shrilly started talking. Исповедую я раз одного господина и говорю ему, минус. I profess time of one mister and I speak to it. Что излишнее упование на милосердие Божие есть грех. What is the hope on Божий's mercy there is a sin. А он спрашивает, почему? Хочу ему ответить. And he asks, why? I want to answer it. А тут, and here. Анастасий хлопнул себя по лбу, минус. Anastas slapped itself on a forehead. А тут-то у меня и нету, хе-хе-хе-хе, минус. And here at me also is not present. He and he. Слова Анастасия. Words of Anastas. Его сиплый и дребезжащий смех над тем. His hoarse jingling laughter over that. Что не смешно. That is not ridiculous. Подействовали на благочинного и диакона неприятно. Worked on decent and the deacon unpleasantly. Благочинный хотел было сказать старику не суйтесь. The decent wanted was to tell to the old man be not put. Но не сказал. But did not tell. А только поморщился. But only frowned. Не могу я ему писать. Минус вздохнул диакон. Минус. I cannot write to it. Dash the deacon sighed. Ты не можешь, минус. You cannot. Так кто же может? So who can? Отец Федор. Минус сказал диакон. Минус. Father Fyodor. Dash the deacon told. Склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. Bowing on one side and pressing a hand to heart. Я человек необразованный. Минус. I am a person uneducated. Слабоумный. Feeble-minded. Вас же Господь наделил разумом и мудростью. The Lord allocated you with reason and wisdom. Вы все знаете и понимаете. All of you know and understand. До всего умом доходите. Everything mind reach. Я же путем слова сказать не умею. I by a word am not able to tell. Будьте великодушны. Be generous. Наставьте меня в рассуждении письма. Научите. Set me in a letter reasoning. Teach. Как его и что? As it also that. Что ж тут учить? Учить нечему. Минус. What here to learn? To learn there is nothing. Сел да написал. D.A.'s villages wrote. Нет, минус. No. Уж сделайте милость. Make favor. Отец-настоятель, молю вас. Father Prior. I ask you. Я знаю. I know. Вашего письма он убоится и послушается. He will be frightened and will obey your letter. Потому ведь вы тоже образованный. Therefore, after all, you too the educated. Будьте такие добрые, я сяду. Be such kind. I will sit down. А вы мне подиктуйте. And you to me dictate. Завтра писать грех. Tomorrow to write a sin. А нынче бы самое впору. And now most during a time. Я бы и успокоился. I also calmed down. Благочинный поглядел на умоляющее лицо диакона. The decent has a look at begging person of the deacon. Вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Remembered not nice Peter and agreed to dictate. Он усадил диакона за свой стол и начал. He set the deacon for the table and began. Ну, минус. Well. Пиши. Христос воскрес. Write. The Christ revived. Любезный сын. Знак восклицания. Kind son. Exclamation sign. Дошли до меня. Reached me. Твоего отца. Your father. Слухи. Далее в скобках. А из какого источника? Hearings. Further in brackets. And from what source? Тебя это не касается. Скобка. Написал. It does not concern you. A bracket. Wrote. Точка, что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими. That you conduct life incompatible with acceptable. Ни с человеческими законами. With human laws. Ни комфортабельность. Comfortableness. Ни светское великолепие. Secular magnificence. Необразованность. Erudition. Коими ты наружно прикрываешься. With which you are outwardly covered. Не могут скрыть твоего языческого вида. Cannot hide your pagan look. Именем ты христианин. Name you are a Christian. Но по сущности своей язычник. But on the essence the pagan. Столь же жалкий и несчастный. So pity and unfortunate. Как и все прочие язычники. As well as all other pagans. Даже еще жалче. Even still salky. Ибо те язычники. For those pagans. Не зная Христа. Without knowing the Christ. Погибают от неведения. Perish from ignorance. Ты же погибаешь от того. You perish because. Что обладаешь сокровищем. That you possess treasure. Но не брежешь им. But. Не брежешь. Of. Не стану перечислять здесь твоих пророков. To list here your defects. Кои тебе достаточно известны. Which to you are rather known. Скажу только. I will tell only. Что причину твоей погибели вижу я в твоем неверии. That the reason of your death is seen by me in your disbelief. Ты мнишь себя мудрым быть. You think yourself wise life. Похваляешься знанием наук. You boast of knowledge of sciences. А того не хочешь понять. And that you do not want to understand. Что наука без веры не только не возвышает человека. That the science without belief not only does not ennoble the person, но даже низводит его на степень низменного животного, but even reduces it on degree of a low animal. Ибо for все письмо было в таком роде. All letter was something like that. Кончив писать, having terminated to write, диакон прочел его вслух. The deacon read it aloud. Просиял и вскочил. Lit up and jumped. Дар, минус. Gift. Истинно дар, сказал он. Truly gift. old. Восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. Enthusiastically looking on decent and throwing up the hands. Пошлет же Господь такое дарование, а? Мать-царица, во 100 лет бы, минус. The Lord will send such talent. And? Mother Queen. In 100 years. Кажется. It seems. Такого письма не сочинил. Спаси вас, Господи. Such letter did not compose. Rescue you, my God. Отец Анастасий тоже пришел в восторг. Father Anastas too was delighted. Без дара так не напишешь. Минус, сказал он, минус. Without gift so you will not write. Dash heat old. Вставая и шевеля пальцами. Rising and moving with fingers. Не напишешь. Тут такая риторика, минус. You will not write. Here is such rhetoric. Что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. That any philosopher can put a comma and into a nose to stick. Ум, светлый ум, не женились бы. Mind. Lucid mind. Would not marry. Отец Федор. Father Fyodor. Давно бы вы в архиереях были. Long ago you and bishops would be. Истинно. Truly. Были бы. Would be. Излив свой гнев в письме. Having given vent to the anger in the letter. Благочинный почувствовал облегчение. The decent lightened. К нему вернулись и утомление, и разбитость. To it returned both exhaustion and weakness. Диакон был свой человек. The deacon was the person. И благочинный не постеснялся сказать ему. And decent was not ashamed to tell to it. Ну, минус. Well. Диакон. Deacon. Ступай с Богом. Go good luck. Я с полчасика на диване подремлю. I from a half hour on a sofa will doze. Отдохнуть надо. It is necessary to have a rest. Диакон ушел и увел с собой Анастасия. The deacon left and withdrew with itself Anastas. Как всегда бывает накануне светлого дня. As always happens on the eve of light day. На улице было темно. On the street it was dark. Но все небо сверкало яркими. But all sky sparkled bright. Лучистыми звездами. Radiant stars. В тихом. In silent. Неподвижном воздухе пахло весной и праздником. Motionless air smelled in the spring and a holiday. Сколько времени он диктовал? Минус, изумлялся диакон. Минус. What is the time it dictated? Dash, the deacon was surprised. Минут 10, минус. Minutes 10. Не больше. Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. It is no more. Another and in a month of such letter did not compose. А, вот ум, такой ум. And? Here mind. Such mind. Что я и сказать не умею. Удивление, истинно. That I and am not able to tell. Surprise. Truly. Удивление. Surprise. Образование. Минус, вздохнула Анастасия. Минус. Education. Dash Anastas sighed. При переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. Upon transition through the dirty street lifting to a belt floors of the cassock. Не нам с ним равняться. Минус. Not to us with it to equal. Мы из дьячков. We from sextons. А ведь он науки проходил. And after all it passed sciences. Да. Yes. Настоящий человек. Real person. Что и говорить. Of course. А вы послушайте. Минус. And you listen. Как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латински. И по-латински он знает. As he in a mass will read now the gospel on latinsky. And on latinsky it knows. И по-гречески знает. А Петруха? And in Greek knows. And Petruk. Петруха. Вдруг вспомнил диакон. Petruk. Dash, the deacon suddenly remembered. Ну, минус. Well. Теперь он почешется, закусит язык, будет помнить Кузькину мать. Теперь уже не спросит, почему. Вот уж именно докон наскочил. Ха-ха-ха. Now it potashitsya. Language will have a snack. Will remember. Кузькину. Mother. Already will not ask. Why? Here докон докран. Ха-ха-ха. Диакон весело и громко рассмеялся. The deacon cheerfully and loudly burst out laughing. После того, как письмо к Петру было написано. After the letter to Peter was written. Он повеселел и успокоился. It became cheerful and calmed down. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему его смешливость и добродушие. The consciousness of the executed parental duty and belief in force of the letter returned to it both his risibility and good nature. Петр в переводе значит камень, минус. Peter in transfer means a stone. говорил он, минус, he spoke, подходя к своему дому, approaching to the house, мой же Петр не камень, минус, my Peter not stone, а тряпка, and rag, гадюка на него насела, the viper pressed it, а он с ней нянчится, and it with it is nursed, спихнуть ее не может, get rid of it cannot, тьфу, есть же, фи, is, прости Господи, forgive my God, такие женщины, а? Где ж в ней стыд, насела на парня, such women, and, wherein it shame, pressed the guy, прилипла и около юбки держит, к шутам ее на пасеку, stuck and about a skirt holds, to her clowns on an apiary, а может, минус, or perhaps, не она его держит, not it holds it, а он ее, and it, все таки, минус, after all, значит, means, в ней стыда нет, а Петра я не защищаю, ему достанется, прочтет письмо и почешет затылок, сгорит со стыда, in it the shame is not present, and I do not protect Peter, to it will get, will read the letter and will scratch an ape, will burn down from shame, письмо славное, минус, letter nice, но только того, не посылать бы его, but only that, not to send it, отец диакон, father deacon, бог с ним, let it pass, а что, минус испугался диакон, минус, and what, dash the deacon was frightened, да так, не посылай, минус, yes so, do not send, диакон, что толку, ну, deacon, what I pound, well, ты пошлешь, you will send, он прочтет, he will read, а дальше что, встревожишь только, and, and further that, you will disturb only, прости, forgive, бог с ним, let it pass, диакон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, the deacon has with astonishment a look at the dark person of Anastas, на его распахнувшуюся рясу, on its swung open cassock, похожую в потемках на крылья, similar in darkness on wings, и пожал плечами, also shrugged shoulders, как же так прощать, минус спросил он, минус, how so to forgive, dash he asked, ведь я же за него Богу отвечать буду, минус, after all I for it will answer God, хоть и так, минус, though so, а все же прости, and nevertheless forgive, право, а Бог за твою доброту и тебя простит, right, and God and you will forgive for your kindness, да ведь он мне сын, должен я его учить или нет, минус, yes after all it to me son, I should teach it or not, учить, а чего не учить, учить можно, минус, to learn, why not to learn, it is possible to learn, а только зачем язычникам обзывать, ведь ему, but only why the pagan to call, after all to it, диакон, deacon, обидно, disappointingly, диакон был вдов и жил в маленьком, the deacon was widows and lived in small, трехоконном домике, three-window lodge, хозяйством у него заведовала его старшая сестра, economy at it his elder sister managed, девушка, girl, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходившая с постели, он ее боялся, about 3 years ago lost feet and consequently not descending from a bed, he was afraid of it, слушался и ничего не делал без ее советов, obeyed and did nothing without its counsels, о, lake, Анастасий зашел к нему, Anastas came to it, увидев у него стол, having seen that at a table, уже покрытый куличами и красными яйцами, already covered with Easter cakes and red eggs, он почему-то, it for some reason, вероятно, possibly, вспомнив про свой дом, having remembered about the house, заплакал и, began to cry and, чтобы обратить эти слезы в шутку, to turn these tears for fun, тотчас же тепло засмеялся, immediately hoarsely laughed, да, минус, yes, скоро разговляться, soon to break the fast, сказал он, минус, he told, да, оно бы, минус, yes, it, диакон, deacon, и сейчас не мешало, рюмочку выпить, and now did not prevent, a liqueur glass to drink, можно, я так выпью, it is possible, I so will drink, зашептал он, минус, it whispered, косясь на дверь, being mown on a door, что старушка, не услышит, не-не, минус, that the old woman, will not hear, at, диакон молча пододвинул к нему графин и рюмку, The deacon silently moved to it a decanter and a wine glass. Развернул письмо и стал читать вслух. Developed the letter and began to read aloud. И теперь письмо ему также понравилось. And now the letter as was pleasant to it. Как и в то время. As well as at that time. Когда благочинный диктовал его. When the decent dictated it. Он просиял от удовольствия и. He brightened with pleasure and. Точно попробовав что-то очень сладкое. Having precisely tried something very sweet. Покрутил головой. Twisted the head. Ну, минус. Well. Письмо о. Сказал он. The letter, about. Dash he told. И не снилось Петрухе такое письмо. Минус. Petruch such letter also did not dream. Такое вот и надо ему. Such here also it is necessary to it. Чтоб в жар его бросило. Во. That into heat it through. In. Знаешь, минус. You know. Диакон, не посылай. Сказал Анастасий. Deacon? Do not send. Dash Anastas told. Наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. Pouring as though in forgetfulness the second wine glass. Прости, минус. Forgive. Бог с ним, я тебе. Вам по совести. Let it pass. I to you. To you on conscience. Ежели отец родной его не простит. If the father native it will not forgive. То кто ж его простит, так и будет. Who it will forgive that. And will be. Значит. Means. Без прощения жить. А ты? Without forgiveness to live. And you. Диакон. Deacon. Рассуди. Judge. Наказующие без тебя найдутся? Наказующие and without you will be. А ты бы для родного сына милующих поискал. Я. Я. And you for the native son of the pardoning looked. I. I. Братушка. Братушка. Выпью. Последнее. Прямо так возьми и напиши ему. Прощаю тебя. I will drink. The last. Directly so take and write to it. I forgive you. Петр. Он поимеет. Почувствует. Я. Peter. It to the floodplain at. Пошувствует. I. Брат. Я. Brother. I. Диакон. Deacon. По себе это понимаю. On myself it I understand. Когда жил как люди. When lived as people. И горя мне было мало. And a grief to me was a little. А теперь. And now. Когда образ и подобие потерял. When the image and similarity lost. Только одного и хочу. Only one also I want. Чтоб меня добрые люди простили. That kind people forgave me. Да и то рассуди. And that judge. Неправедников прощать надо. Not it is necessary to forgive righteous persons. А грешников. And sinners. Для чего тебе старушку твою прощать? For what to you your old woman to forgive? Ежели она не грешная, нет. If it not the guilty? No. Ты такого прости. You such forgive. На которого глядеть жалко. Да. At which it is a pity to look. Yes. Анастасий подпер голову кулаком и задумался. Anastas propped up the head a fist and reflected. Беда, минус. Trouble. Диакон. Deacon. Вздохнул он, минус. He sighed. Видимо, борясь с желанием выпить. Probably struggling with desire to drink. Беда, во грехах роди мя мать моя, минус. Trouble. In. Грехах. Give rise. Мя. To matty washing. Во грехах жил. In. Грехах. Lived. Во грехах и помру, Господи. In. Грехах. Also I will die. My God. Прости меня грешного, запутался я. Forgive me guilty. I got confused. Диакон, нет мне спасения, и не то чтобы в жизнь, и запутался. Deacon. There is no to me a rescue. And not that that in life got confused. А в самой старости перед смертью, я. And in the old age before death. I. Старик махнул рукой и еще выпил. The old man waved a hand and still drank. Потом встал и пересел на другое место. Then rose and changed on other place. Диакон. Deacon. Не выпуская из рук письма. Without letting go the letter. Заходил из угла в угол. Came up and down. Он думал о своем сыне. He thought of the son. Недовольство. Discontent. Скорбь и страх уже не беспокоили его. Все это ушло в письмо. The grief and fear anymore did not disturb him. All this left in the letter. Теперь он только воображал себе Петра. Now he only imagined to itself himself Peter. Рисовал его лицо. Drew his face. Вспоминал прошлые голы. Remembered last goals. когда сын приезжал гостить на праздники. When the son came to stay for holidays, думалось одно лишь хорошее. It was thought only one good. Теплое. Warm. Грустное. Sad. О чем можно думать? Of what it is possible to think. Не утомляясь. Without getting tired. Хоть всю жизнь. Though all life. Скучая по сыне. Missing the son. Он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасию. He once again read the letter and has interrogatively a look at Anastas. Не посылай. Минус, сказал тот, минус. Do not send. Dash that told. Махнув кистью руки. Having waved a hand. Нет, минус. No. Все таки. Надо. After all. It is necessary. Все таки оно его того. Немножко на ум наставит. After all it that. A little bit will set its on mind. Не лишнее. Not the superfluous. Диакон достал из стола конверт. The deacon got an envelope from a table. Но прежде чем вложить в него письмо. But before enclosing in it the letter. Сел за стол. Sat down at a table. Улыбнулся и прибавил от себя внизу письма, а к нам нового штатного смотрителя прислали. Smiled and added from itself in the bottom of the letter. And to us the new regular inspector sent. Этот пошустрее прежнего. This is more bright than the former. И плесун. And. Плесун. И говорун. And chatterer. И на все руки. And on all hands. Так что говоровские дочки от него без ума. So Говоровские daughters from it without mind. Воинскому начальнику Костыреву тоже. To military chief Костыреву too. Говорят. Speak. Скоро отставка. Soon resignation. Пора. И очень довольный. It is time. And very happy. Не понимая. Without understanding. Что этой припиской он вконец испортил строгое письмо. That this addition it completely spoiled the strict letter. Диакон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола. The deacon wrote the address and put the letter on a table foreground. 1887-1887. Мальчики. Boys. Володя приехал. Крикнул кто-то на дворе. Минус. Володя arrived. Dash someone shouted outside. Володечка приехали. Завопила Наталья. Минус. Володечка arrived. Dash Natalia began to yell, вбегая в столовую, running in a dining room. Ах, минус. Ah. Боже мой. Oh God. Вся семья Королевых. All family of Korolevs. С часу на час поджидавшая своего Володю. Any moment waiting the Volodya. Бросилась к оконам. Rushed to windows. У подъезда стояли широкие развальни. At an entrance stood wide. Развальни. И от тройки белых лошадей шел густой туман. And from the three of white horses there was a dense fog. Сани были пусты. Sledge were empty. Потому что Володя уже стоял в сенях и красными. Because Volodya already stood in an outer entrance hall and red. Озябшими пальцами развязывал башлык. The cold fingers untied. Башлык. Его гимназическое пальто. Its gymnasia coat. Фуражка. Peak cap. Калоши и волосы на висках были покрыты инеем. Galoshes and hair on temples were covered with hoarfrost. И весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах. And all it from the head to feet exuded such tasty frosty smell. Что? That. Глядя на него. Looking at it. Хотелось озябнуть и сказать, БРРР, мать и тетка бросились обнимать и целовать его. It would be desirable to be cold and tell. БРРР. Mother and the aunt rushed to embrace and kiss it. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Natalia was tumbled down to his feet and started to pull down with it valnocks. Сестры подняли визг. Sisters lifted squeal. Двери скрипели. Doors creaked. Хлопали. Clapped. А отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно. And Volodya's father in one vest and with scissors in hands ran in a lobby and cried scaredly. А мы тебя еще вчера ждали. Хорошо доехал? Благополучно. Господи, боже мой, минус. And we waited for you still yesterday. Well reached. Safely. My God, my God. Да дайте же ему с отцом поздороваться. Что? Yes, let's to it greet the father. That. Я не отец. I am not a father. Что ли? That? Гав. Гав. Минус ревел басом милорд. Минус гав. Гав. Минус. The milord roared a bass. Огромный черный пес. Huge black dog. стуча хвостом по стенам и по мебели. Knocking a tail on walls and on furniture. Все смешалось в один сплошной радостный звук. Everything mixed up in one continuous joyful sound. Продолжавшийся минуты две. Preceding minutes two. Когда первый порыв радости прошел. When the first rush of pleasure passed. Королевы заметили. Queens noticed. Что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек. That except Volodya in a lobby there was one more small person. Окутанный в платки. Shrouded in scarves. Шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу в тени. Shawls and башлыки. And covered with hoarfrost, it motionlessly stood in a corner in a shadow. Бросаемой большой лисьей шубой. Thrown big fox fur coat. Володичка, минус. Володечка. А это же кто? Спросила шепотом мать. And same who? Dash asked in a whisper mother. Ах, спохватился Володя. Минус. Ah. Dash Володя bethought. Это, минус. It. Честь имею представить. Honor I have to present. Мой товарищ Чечевицын. My companion Чечевицын. Ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас. Pupil of the second class. I brought it with myself to stay for a while with us. Очень приятно, минус. Very pleasantly. Милости просим. Сказал радостно отец. Welcome. Dash the father told joyfully. Извините, минус. Excuse. Я по-домашнему. I homestyle. Без сюртука. Пожалуйте, Наталья. Without a frock coat. Welcome. Наталья. Помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, Боже мой. Help Mr. Trepitson to undress. My God, my God. Да прогоните эту собаку. Это наказание. Yes, banish this dog. This punishment. Немного погодя Володя и его друг Чечевицын. A little later Володя and his friend Чечевицын. Ошеломленные шумной встречей, все еще розовые от холода. Stunned with a noisy meeting and still pink from cold. Сидели за столом и пили чай. Sat at a table and drank tea. Зимнее солнышко. Winter sun. Проникая сквозь снег и узоры на окнах. Getting through snow and patterns at windows. Дрожала на самоваре и купала свои чистые лучи в полоскательной чашке. Shivered on a samovar and bathed the pure beams in a полоскательный cup. В комнате было тепло. In a room it was warm. И мальчики чувствовали. And boys felt. Как в их озябших телах. As in their cold bodies. Не желая уступать друг другу. Without wishing to concede each other. Щекотались тепло и мороз. Heat and frost were tickled. Ну, минус. Well. Вот скоро Рождество. Говорил нараспев отец. Soon and Christmas. Dash the father spoke drawlingly. Крутя из темно-рыжего табаку папиросу. Twisting from chestnut to tobacco a cigarette. А давно ли было лето и мать плакала? Минус. And whether long ago there was a summer and mother cried. Тебя провожаючи, ан ты приехал. Время. You. Провожаючи. And you also arrived. Time. Брат. Brother. Идет быстро. Ахнуть не успеешь. Goes quickly. You will not manage to gasp. Как старость придет. As the old age will come. Господин Чибисов. Mr. Чибисов. Кушайте. Eat. Прошу вас. I ask you. Не стесняйтесь, у нас попросту. Do not hesitate. At us simply. Три сестры Володи. Three sisters of Volodya. Катя. Катя. Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет. The sleepyhead and Masha, 11 years were most senior of them. Сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Минус. Sat at a table and kept the eyes glued on the new acquaintance. Чечевицын был такого же возраста и роста. Чечевицын was the same age and growth. Как Володя. As Volodya. Но не так пухл и бел. But it is not so chubby and white. А худ. And it is thin. Смугл. It is swarthy. Покрыт веснушками. It is covered with freckles. Волосы у него были щетинистые. It had щетинистый hair. Глаза узенькие. Eyes very narrow. Губы толстые. Lips thick. Вообще был он очень некрасив. In general it was very ugly. И если б на нем не было гимназической куртки. And if on it there would be no gymnasia jacket. То по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. That on its exterior it would be possible to accept for. Кухаркина. The son. Он был угрюм. It was gloomy. Все время молчал и ни разу не улыбнулся. All the time was silent and never smiled. Девочки. Girls. Глядя на него. Looking at it. Сразу сообразили. At once thought. Что это? That it. Должно быть. Should be. Очень умный и ученый человек. Very clever and scientific person. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями. He about something kept mind and so was occupied with the thoughts. Что когда его спрашивали о чем-нибудь. That when it asked about something. То он вздрагивал. That he shuddered. Встряхивал головой и просил повторить вопрос. Stirred up the head and asked to repeat a question. Девочки заметили. Girls noticed. Что и Володя. As Valeria, всегда веселый и разговорчивый. Always cheerful and talkative. На этот раз говорил мало. This time spoke a little. Вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому. At all did not smile and as though it was even not glad to that. Что приехал домой. That arrived home. Пока сидели за чаем. While sat over a cup of tea. Он обратился к сестрам только раз. He addressed to sisters only once. Да и то с какими-то странными словами. And that with any strange words. Он указал пальцем на самовар и сказал. He pointed a finger at a samovar and told. А в Калифорнии вместо чая пьют джин. Минус. And in California instead of tea drink gin. Он тоже был занят какими-то мыслями. It too was occupied with any thoughts. И. And. Судя по тем взглядам. Judging by those views. Какими он изредка обменивался с другом своим чечевицыным. What it occasionally exchanged the чечевицын with the friend. Мысли у мальчиков были общие. Boys had thoughts the general. После чаю все пошли в детскую. After tea all went to the nursery. Отец и девочки сели за стол и занялись работой. The father and girls sat down at a table and were engaged in work. Которая была прервана приездом мальчиков. Which was interrupted with arrival of boys. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. They did of multicolored paper flowers and a fringe for a fir tree. Это была увлекательная и шумная работа. It was fascinating and noisy work. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками. Each again made flower of the girl met enthusiastic shouts. Даже криками ужаса. Even shouts of horror. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол. Precisely this flower was on a silver platter. Daddy too admired and occasionally threw scissors on a floor. Сердясь на них за то, becoming angry about them for that. Что они тупы. That they are stupid. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала. Mommy ran in the nursery with very anxious person and asked. Кто взял мои ножницы? Опять ты, минус. Who took my scissors? Again you. Иван Николаевич. Ivan Nikolaevich. Взял мои ножницы. Took my scissors. Господи, боже мой, минус. My God, my God. Даже ножниц не дают. Отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и... Even scissors do not give. Dash Ivan Nikolaevich answered with a crying voice and... Откинувшись на спинку стула. Having leaned back on the back of a chair. Принимал позу оскорбленного человека. Accepted a pose of the offended person. Но через минуту опять восхищался. But in a minute again admired. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть. In the previous arrivals Володя too was engaged in preparations for a fir tree or ran on a yard to have a look. Как кучер и пастух делали снеговую гору. As the driver and the shepherd did the snow mountain. Но теперь он и чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне. But now it and чечевицын did not pay any attention to multicolored paper and never did not visit at all a stable. Осели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. And sat down at a window and began to be whispered about something. Then both of them together opened the geographical atlas and began to consider any card. Сначала в Пермь. Минус тихо говорил чечевицын. Минус оттуда в Тюмень. Потом Томск. Потом. Потом. Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей. Минус. At first to Perm. Dash чечевицын. Dash from there to Тюмень. silently told Dentomsk. Then, to Kamchatka. From here self-food will transport by boats through the Bering Strait. Here to you and America. There are a lot of fur animals. А Калифорния? Спросил Володя. Минус. And California? Dash Volodya asked. Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть. Минус. California is lower. If only to America to get. А Калифорния не за горами. And California not far off. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. To extract to itself livelihood it is possible hunting and robbery. Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. Чечевицын avoided all day girls and looked at them frowningly. После вечернего чая случилось. After evening tea happened. Что его минут на пять оставили одного с девочками. That it for about 5 minutes left one with girls. Неловко было молчать. It was awkward to be silent. Он сурово кашлянул. He severely coughed. Потер правой ладонью левую руку. Rubbed the right palm the left hand. Поглядел угрюмо на Катю и спросил. Has a look gloomy at Katya and asked. Вы читали Майн Рида? Минус. You read Майн Рид? Нет, минус. No. Не читала. Послушайте. Did not read. Listen. Вы умеете на коньках кататься? You are able to go for a drive on skates? Погруженный в свои мысли? Shipped in the thoughts. Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос? Чечевицын answered nothing this question. А только сильно надул щеки и сделал такой вздох? But only strongly inflated cheeks and made such sigh. Как будто ему было очень жарко. As though too it was very much hot. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал. It once again lifted eyes on Katya and told. Когда стадо бизонов бежит через пампасы, минус. When the herd of bisons runs through a pampas. То дрожит земля. That shivers the earth. А в это время мустанги. And at this time mustangs. Испугавшись. Having been frightened. Брыкаются и ржут. Kick and neigh. Чечевицын грустно улыбнулся и добавил. Чечевицын sadly smiled and added. А также индейцы нападают на поезда. Минус. And also Indians attack trains. Но хуже всего это москиты и термиты. But worst of all it is mosquitoes and termites. А что это такое? Минус. And what is it? Это вроде муравчиков. Минус. It like more of gick. Только с крыльями. Only with wings. Очень сильно кусаются. Very strongly bite. Знаете? No. Кто я? Who do I am? Господин Чечевицын. Минус. Mr. Чечевицын. Нет. Минус. Number. Я Монтегомо, ястребиный коготь. I am Montegomo the hawk claw. Вождь непобедимых. Leader of the invincible. Маша. Маша. Самая маленькая девочка. The most little girl. Поглядела на него. Has a look at it. Потом на окно. Then on a window. За которым уже наступал вечер. Behind which already there came evening. И сказала в раздумье. Also told in thought. A. У нас чечевицу вчера готовили. Минус. At us prepared yesterday a lentil. Совершенно непонятные слова чечевицына и то. Чечевицын's absolutely unclear words and that. Что он постоянно шептался с Володей. That it was constantly whispered with Volodya. И то, and that, что Володя не играл, that Volodya did not play, а все думал о чем-то, and all thought of something, все это было загадочно и странно. Минус. All this was mysterious and strange. И обе старшие девочки, and both seniors of the girl, Катя и Соня, Katya and Sonia, стали зорко следить за мальчиками, began to watch boys sharp-sightedly, вечером, in the evening. Когда мальчики ложились спать. When boys went to bed. Девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. Girls crept to a door and overheard their conversation. О. Oh. Что они узнали? Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет. That they learned. Boys were going to run somewhere to America to extract gold. At them for the road everything was already ready. Gun. Два ножа, two knives, сухари, crackers, увеличительное стекло для добывания огня, magnifying glass for getting of fire, компас и 4 рубля денег, compass and 4 rubles of money. Они узнали, they learned, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, that boys should pass on foot some thousands versts, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, and on the road to battle to tigers and savages. Потом добывать золотую слоновую кость. Then to extract gold and an ivory. Убивать врагов. To kill enemies. Поступать в морские разбойники. To arrive in pirates. Пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. To drink gin and eventually to marry beauties and to process plantations. Володя и Чечевицын говорили в увлечении перебивали друг друга. Володя and Чечевицын spoke and in hobby interrupted each other. Себя Чечевицын называл при этом так: Монтигома и ястребиный коготь. Чечевицын called itself thus, so, Montigomo hawk claw. А Володю минус бледнолицый брат мой. And Володя, pale my brother. Ты смотри же, минус. You look. Не говори маме. Do not speak to mother. Сказала Катя Соне, минус. Катю Соня told. Отправляясь с ней спать. Going with it to sleep. Володя привезет нам из Америки золото и слоновой кости, минус. Володя will bring to us from America of gold and an ivory. А если ты скажешь маме? And if you tell to mother. То его не пустят. That it will not start up. Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. On the eve of Чечевицын's Christmas Eve, the whole day considered the map of Asia and something wrote down. А Володя? And Володя. Томный. Languid. Пухлый. Chubby. Как укушенный пчелой. As bitten by a bee. Угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. Gloomy went on rooms and ate nothing. И раз даже в детской он остановился перед иконой. And time even in the nursery it stopped before an icon. Перекрестился и сказал. Crossed and told. Господи, минус. My God. Прости меня грешного, Господи. Forgive me guilty. My God. Сохрани мою бедную. Keep my poor. Несчастную маму. Unfortunate mother. К вечеру он расплакался. By the evening it burst into tears. Идя спать. Going to sleep. Он долго обнимал отца. He long embraced the father. Мать и сестер. Mother and sisters. Катя и Соня понимали. Katya and Sonya understood. В чем тут дело? In what here business? А младшая? And younger? Маша. Маша. Ничего не понимала. Understood nothing. Решительно ничего. Resolutely anything. И только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом. And only at a view of Чечевицын reflected and spoke with a sigh. Когда пост, минус. When post. Няня говорит. The nurse speaks. Надо кушать горох и чечевицу. It is necessary to eat peas and lentil. Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть. Early in the morning in Christmas Eve, Katya and Sonya silently rose from beds and went to look. Как мальчики будут бежать в Америку. As boys will run to America. Подкрались к двери. Crept to a door. Так ты не поедешь. Минус сердито спрашивал Чечевицын. Минус. So you will not go? Dash Чечевицын angrily asked. Говори, не поедешь. Минус. Speak, you will not go? Господи. Минус тихо плакал Володя. Минус. My God. Dash Володя silently cried. Как же я поеду? Мне маму жалко. Минус. How I will go. Mother, it is a pity to me. Бледнолицый брат мой. Минус. Pale my brother. Я прошу тебя. I ask you. Поедем. Ты же уверял. Let's go. You assured? Что поедешь. That you will go. Сам меня сманил. Me enticed. А как ехать? And how to go. Так вот и струсил. And so also was afraid. Я не струсил. Минус. I was not afraid. А мне? Мне маму жалко. And. To me mother it is a pity to me. Ты говори, поедешь или нет? Минус. You speak, you will go or not? Я поеду. Минус. I will go. Только погоди. Only wait a moment. Мне хочется дома пожить. I would like the house to live. В таком случае я сам поеду. Минус решил Чечевицын. Минус. In that case I will go. Dash Чечевицын solved. И без тебя обойдусь. Минус. And without you I will manage. А еще тоже хотел охотиться на тигров. And still too wanted to hunt on tigers. Сражаться. Когда так? To battle. When so. Отдай же мои пистоны. Give my percussion caps. Володя заплакал так горько. Володя began to cry so bitterly. что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. That sisters did not sustain and too silently began to cry. Наступила тишина. There came silence. Так ты не поедешь? Минус еще раз спросил Чечевицын. Минус. So you will not go? Dash Чечевицын once again asked. По. Поеду. Минус. On. I will go. Так одевайся. Минус. So put on. И Чечевицын. And Чечевицын. Чтобы уговорить Володю. To persuade Володя. Хвалил Америку. Praised America. Рычал как тигр. Growled as a tiger. Изображал пароход. Represented the steamship. Бронился. Quarreled. Обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. Promised to give to Volodya all ivory and all lions and tiger skins. И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным. And this thin swarthy boy with shiny hair and freckles seemed to girls unusual. Замечательным. The remarkable. Это был герой. It was the hero. Решительный. Resolute. Неустрашимый человек. Fearless person. И рычал он так. Also it growled so. Что? That. Стоя за дверями. Standing up for doors. В самом деле можно было подумать. Really it was possible to think. Что это тигр или лев? That it is a tiger or a lion. Когда девочки вернулись к себе и одевались. When girls returned to themselves and put on. Катя с глазами полными слез сказала. Katya with eyes full of tears told. Ах. Минус. Ah. Мне так страшно. To me it is so terrible. До двух часов. Till 2 o'clock. Когда сели обедать. When sat down to have dinner. Все было тихо. Everything was silent. Но за обедом вдруг оказалось. But at dinner suddenly it appeared. Что мальчиков нет дома. That boys are not present the house. Послали в людскую. Sent in human. В конюшню. In a stable. Во флигель к приказчику. Там их не было. In a wing to the salesman. There they were not. Послали в деревню, и там не нашли. Sent to the village, and there did not find. И чай потом тоже пили без мальчиков. And tea then too drank without boys. А когда садились ужинать? And when sat down to have supper. Мамаша очень беспокоилась. Mommy very much worried. Даже плакала. Even cried. А ночью опять ходили в деревню. And at night again went to the village. Искали. Looked for. Ходили с фонарями на реку. Went with lamps on the river. Боже. My God. Какая поднялась суматоха. What rose turmoil. На другой день приезжал урядник. The next day there came an uryadnik. Писали в столовой какую-то бумагу. Wrote in a dining room any paper. Мамаша плакала. Mommy cried. Но вот у крыльца остановились развальни. But here at a porch stopped. Развальни. И от тройки белых лошадей валил пар. And from the three of white horses brought down steam. Володя приехал. Минус крикнул кто-то на дворе. Минус. Володя arrived. Dash someone shouted outside. Володечка приехали. Завопила Наталья. Минус. Володечка arrived. Dash Наталья began to yell. Вбегая в столовую. Running in a dining room. И милорд залаял басом. Гав. Гав. Оказалось. And the milord began to bark a bass. Гав. Гав. It appeared. Что мальчиков задержали в городе. That boys detained in the city. В гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали. In gostiny dvor, there they went and all asked. Где продается порох. Where gunpowder is on sale. Володя. Володя. Как вошел в переднюю. As entered into a lobby. Так и зарыдал и бросился матери на шею. And began to sob and threw the arms round mother a neck. Девочки. Girls. Дрожа. Shivering. С ужасом думали о том. With horror thought of that. Что теперь будет. That now will be. Слышали. Heard. Как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. As daddy led Volodya and Чечевицын to itself in an office and long there spoke with them. And mommy too spoke and cried. Разве это так можно? Минус убеждал папаша. Минус. Unless it is so possible? Dash convinced daddy. Не дай бог. Минус. God forbid. Узнают в гимназии. Learn in a gymnasium. Вас исключат. You will exclude. А вам стыдно? And it is a shame to you. Господин Чечевицын, нехорошо эс. Вы зачинщик. Mr. Чечевицын. Badly. With. You instigator. И. And. Надеюсь. I hope. Вы будете наказаны вашими родителями. You will be punished by your parents. Разве это так можно? Вы где ночевали? Unless it is so possible. You where spent the night? На вокзале. Гордо ответил Чечевицын. Минус. At the station. Dash it is proud Чечевицын answered. Володя потом лежал. Володя lay then. И ему к голове прикладывали полотенце. And to it to the head put a towel. Смоченный в уксусе. Moistened in vinegar. Послали куда-то телеграмму. Sent somewhere the telegram. И на другой день приехала дама. And the next day there arrived the lady. Мать Чечевицына. Mother Чечевицына. И увезла своего сына. Also took away the son. Когда уезжал Чечевицын. When there left Чечевицын. То лицо у него было суровое. It had severe that person. Надменное. Haughty. И. And. Прощай с девочками. Saying goodbye to girls. Он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти. He did not tell any word, only took from Katya a writing book and wrote as a keepsake. Монтегома – ястребиный коготь. Montegoma hawk claw. 1887-1887.